На некоторых из них будут установлены даже зенитные установки на случай внезапного нападения. Паром, на котором прибудет на остров господин Горбачев, будет под усиленной охраной наших катеров. «А террористы не могут захватить вертолет или катер?» — спросил вдруг Саундерс. «Исключено. На каждом будет наш человек. Регулярно, через несколько минут, он должен подтверждать свое присутствие специальным сигналом. В случае неполучения такого сигнала вертолет или катер будут уничтожены. Кроме того, все они находятся в пределах простой видимости друг от друга, и нападение не может быть незамеченным». «Но, наверное, во время встречи в доме будет присутствовать много посторонних. Техники, электрики, слесари, повара, официанты. Вы это учли?» — спросил Саундерс. Представитель секретной службы чуть заметно улыбнулся. «Конечно, мы заменим всех. Привезем их из Белого дома или отеля «Хилтон» в Вашингтоне. А там люди все проверенные, они годами работают вместе. Кроме того, мы все равно всех проверим». «Хорошо», — кивнул Дронго. «Но ведь эти легионеры что-то придумали. Они уверены, что покушение состоится. И нам надо знать, где именно и каким образом». «Я предлагаю пройти в соседний зал», — вмешался Дюнуа. «Там для нас приготовлено несколько видеозаписей по моей просьбе». Все встали, задвигали стульями, переходя из одного зала в другой. Последними выходили полковник Михайлов и Дронго. Полковник внимательно вглядывался в Саундерса. «Скажите, мистер Саундерс, мы не могли нигде раньше встречаться?» — не выдержал полковник, задавая явно непрофессиональный вопрос. «Конечно, нет», — громко сказал Дронго, пропуская советского гостя вперед. «Господи!» — подумал он. «Неужели я так изменился, что даже Сережа Михайлов, который учился на курс выше в спецшколе КГБ, не узнал меня? Он, видимо, уже работает в девятом управлении. Девятое управление КГБ — специальное управление для охраны членов Политбюро ЦК КПСС и советского правительства. Рассказать кому? Ведь не поверит. Впрочем, наверное, я действительно очень изменился. С грустью подумал он. Я ведь моложе его всего на 3 года, а кажется, что старше на все 10. Они вошли в комнату и расположились в креслах. Дюнуа поднял трубку телефонного аппарата. «Начинайте», — распорядился он. На экране замелькали кадры документальной кинохроники. «Это Миура», — пояснил Дюнуа. «Вы видите его манеру ведения боя. Отлично владеет телом. Посмотрите на его реакцию. Повторяю, он очень опасен. Пленка плохого качества. Снимали любительской видеокамерой. Думаю, вы его запомните». На экране появился улыбающийся Рональд Рейган. «Это съемка покушения на президента 7 лет назад. 30 марта 1981 года», — сказал Дюнуа напряженным голосом. «Обратите внимание, вот все выходят из отеля «Хилтон». Рядом с Рейганом трое агентов специальной секретной службы. Впереди в светлом костюме Деннис Маккарти, один из охранников. Слева от президента, чуть отстав, идет Брейди, пресс-секретарь Белого дома. Впереди него дивер. Обратите внимание, сколько полицейских. Вот первый выстрел. Все замерли. Второй. Маккарти бросается на стрелявшего Хинкли. За ним остальные. Еще 4 выстрела. Но преступник уже обезврежен. Последняя пуля уходит вверх, оружие уже блокировано. Тем не менее, 3 раненых, в том числе и президент. Хорошо еще, что в тот день использовали президентский кадиллак из автопарка Белого дома с открывающейся назад дверью. Здесь еще один момент весьма существенный. Ошибка в том, что президентский лимузин стоит несколько в стороне, на проезжей части, а надо было у входа. «Мы уже обратили внимание на эту ошибку», — немного обиженно сказал представитель личной охраны президента. «Но таково было указание самого президента. Кстати, об этой ошибке говорил и Эл Фьюри, отвечающий в Хилтоне за безопасность. Теперь мы блокируем все подступы конкретно у Хилтона между Коннектикут-авеню и 19-й улицей. Уже никто не может пройти».